После разговора с Борисом Татьяна успокоилась, но не окончательно. Тем более, что Ольга, о прозвищах забыть, напудрилась и накрасила ресницы, а Лена хлопала раскосыми глазами и стеснительно улыбалась. «Знаем мы эти улыбки!» Татьяне пришла в голову мысль расселить их всех на ночь по дому так, чтобы заблудились, отыскивая дороги в спальне. Да разве убережешь, если склеится? Мужчины с удовольствием приняли приглашение попариться в бане. Таня слышала, как они с гиканьем плюхались в бассейн, через заднюю дверь выскакивали на улицу и барахтались в сугробах. Для Бориса совершенно ненужные нагрузки, ведь после болезни. За ужином она окончательно успокоилась, потому что Сергей и Олег находились в том зло возбужденном состоянии, когда мужчины забывают о дамах и громко декларируют свои мысли о наболевшем. Наболевшее, как правило, касается внутренней и внешней политики. По Таниным наблюдениям, жаркий спор часто ведут мужчины, взгляды которых по существу совпадают. «Мы 2 недели под дождем, в грязи, коростой покрылись», — горячился Сергей. «Загнали чеченов в ущелье, обложили со всех сторон. Там главари были, вся верхушка. Их и бить надо было. Они уже лапы кверху задирали, а тут приказ. По всему периметру, на всех точках отступать. Ты это представляешь? Отходить, когда у нас они уже в клещах? Вертолеты штабные кружат, а ну-ка! Кто приказ нарушит, мы его, голубчика, под трибунал. Предатели! Предатели!» «Ты мне говоришь», — стукнул по столу Олег. «Ребята, тише», — подал голос Борис. Он не вмешивался, сидел рядом с Таней, обнимал ее за плечо или играл ее волосами на затылке. «Ты мне говоришь», — повторил Олег. «Я в командировке был в Краснодаре. Знаем, отдел весь продался криминалу. А у них конкретные результаты. Ни у кого нет таких результатов, а у них есть. Бандюги им часть информации сливают, а наши их не трогают. Главное, конкретные результаты. И заткнись. Ко мне потом в Питер один из краснодарцев приехал, домой зашел. Паркет горбатый увидел, но скривит. На какие шиши я ремонт сделаю, а у него дача под Сочи, и жена-соплячка на Ауди разъезжает. Я, полковник ФСБ, не могу ремонта сделать, сына в гимназию отдать. А он, капитанишка...» «Я тоже полковник», — перебил Сергей. «А ты знаешь, Ольга и Лена завороженно переводили взгляд с одного на другого. Они не про такие безобразия слышали по телевизору, но из уст живых собеседников совсем другое. И все-таки Татьяна под шумок увела подруг. Поздно, пора спать. Она постелила им на большой кровати в гостевой спальне, что было тут же отмечено. Киргизуха, ты поняла, почему нас лохудра на третий этаж и в одну постель запихнула?» — спросила Ольга. «Лишнее белье не стирать?» — предположила Лена, вопросительно глядя на Таню. «Как же!» — Ольга натянула ночную рубашку. «Боится, что мужиков соблазним. В их койке попрыгаем. А сама сейчас под бочок к Борису завалится», — мечтательно сказала Лена. «Хороший мужчина, между прочим. Где ты с ним познакомилась?» «Если я вам расскажу, вы полночи будете хохотать». «А мы не торопимся», — сказала Ольга. «Ага. Я люблю послушать про романтическое». Лена устраивалась на подушке. «Девочки, спокойной ночи. Я погашу свет». В темноте, закрывая дверь, она слышала, как ее чехвостят подруги. «Моралистка. Ханжа. Пионерлагерь устроила. Мы девушки честные, а сама...» «Хоть, наконец, мужик появился». Татьяна приготовила постели Олегу и Сергею в торцевых комнатах на втором этаже. От девочек их отделяли 2 пролета лестницы, 3 коридорчика и зимний сад. Внизу политическая дискуссия продолжалась, но не за столом, а на кухне. Олег мыл посуду, Сергей вытирал. Борис расставлял тарелки и фужеры по местам. — Надоело стыдиться маразматиков-президентов, — говорил Олег. — Брежнев, потом Ельцин, хронический национальный позор. Поэтому Путин, Сережа, не потому, что он наш гэбист, а потому что... Олег увидел Татьяну и прервался. — Мы себя по-свински вели. — Разогнали твоих подружек. Скорее усыпили. Борис не дал Тане рта открыть. Он развернул ее спиной и, обнимая за плечи, вывел в темную часть гостиной. — В постельку! — прошептал ей на ухо. — Быстро в постельку! Тихонько прихлопнул пониже спины, не удержался и стал поглаживать там, где задержалась рука. — Ты что? — Татьяна развернулась и с опаской посмотрела в сторону кухни. Ребята, кажется, не видели или деликатно отвернулись. Мне нужно показать, где они будут спать. Сами найдут. Там свет горит. Я их провожу. А ты в постельку. Жди. Я быстро. Похоже, никто из подруг не собирался пускаться во все тяжкие разврата. Кроме нее самой. Утром они с Борисом выползли на свет, когда гости уже заканчивали завтрак. Утомленно осоловелый вид Татьяны и Бориса провоцировал шутки, но ребята удержались от подтрунивания, вели себя так, словно эта парочка 10 часов подряд не любовью занималась, а трудилась на фабрике в ночную смену. Сергей и Олег переглянулись. «Посинькель, шапка!» Борис сказал, что они едут к его знакомой. Характер знакомства не вызывал никаких сомнений. Татьяна — женщина симпатичная, спору нет, но есть еще и Галина, и Тоська. Кроме того, Татьяна — человек из другой весовой категории. Один дом загородный чего стоит. У Олега под Петербургом дача, 6 соток и щитовой домик, чуть больше туалета. Сергей после долгих мытарств получил 2-комнатную квартиру в Рязани, где стояла его дивизия. Квартиру в хрущобе с крысами, ржавыми батареями парового отопления и неизводимыми полчищами тараканов. Свои сомнения они оставят при себе. Они вообще никогда не лезли в личную жизнь друг друга, виделись нечасто, а встретившись, ну что ж, о бабах говорить. Правда, однажды они здорово напились, когда с женой Олега случилась беда. Борису позвонил Сергей. Только что разговаривал с Олегом, он не в себе. Его Света не то померла, не то помирает. Не понял. Ты в курсе? Они решили ехать в Питер. У Светы обнаружили рак груди. В день операции, когда ей почистую вырезали всю женскую красоту, они и надрались. Говорили о постороннем и, не чокаясь, каждый про себя пили за эту несчастную грудь, которую Борис и Сергей в глаза не видели, а Олег был готов не только с ней расстаться, но и отдать любую часть своего тела, лишь бы Света выжила. Операция прошла успешно. Рак остановили, а выпуклости под одеждой на Светином торсе ничем не отличались от прежних. Были ли у нее теперь силиконовые протезы или просто лифчик ватой набит, неважно. Важно, что жена Олега осталась с ним на этом свете. Борис тоже сам разберется. Захочет поделиться, пожалуйста. А с советами и расспросами никто ему в душу не полезет. Да он никого и не пустит. Хотя прихватило его, по всему, видать, крепко. Даже поглупел наш Сократ. Блаженная улыбка с лица не сходит. На улице потеплело. -3, и светит солнышко. Решили жарить на воздухе шашлыки. Расчистили дорожку к патио. Под черепичной крышей на столбах каменная жаровня, деревянный стол и лавки. — Летом здесь еще красивее, — сказала Лена. — Вон там маленький декоративный прудик с кувшинками, дальше альпийская горка, а здесь английский газон и цветочки вокруг. Татьяна такие приемы устраивает, подхватила Ольга. Между деревьями столики со стульями, над ними фонарики. Английские лорды отдыхают. Лорды норовят искупаться среди кувшинок, кивнула Таня. Валяться на альпийской горке и отплясывать на газоне. Так, во всяком случае, было на моем последнем дне рождения. — Какая ты злопамятная! — возмутилась Ольга. — Помещица! Знаешь, как больно я ударилась о твои колючки? — Я просто поскользнулась, — пожала плечами Лена. — Вовсе не тонула там по колено воды. Настроение веселого потрунивания, которое задали женщины, мужчины с энтузиазмом подхватили. Они наперебой развлекали дам. Снег на елках подрагивал от звонкого женского хохота и уханья мужских басов. Никакой политики. Самая серьезная тема дискуссии — подогревать ли белое вино с учетом зимних условий.